Вам и это известно? Что готовится новое изменение? Если да, то кем? Матфей отвернулся, подбросил полено в огонь. Из тьмы вдруг выступил его чеканный, суровый профиль, и Соболеву на мгновение стало страшно. «Существует изречение», — медленно проговорил хранитель. «Бог никогда не отменяет того, что однажды решил, если даже нам и кажется, что происходит нечто противоположное. Аморфы ушли. Не все, но большинство. Однако остался тот, внутри которого мы живем, и терпение его не беспредельно». «Вы говорите жуткие вещи», — вполголоса заметил Василий, который тоже понял смысл и тон сказанного. «Если ничего нельзя сделать, если новое изменение запрограммировано, стоит ли барахтаться, бороться за справедливость, пытаться изменить жизнь к лучшему?» «Только такие попытки смогут оттянуть перемены, а то и вовсе отменить». «Ну, коли так, тогда есть смысл. Тогда давайте говорить о конкретных вещах. Что вы хотите нам предложить?» «Как всегда, только информацию», — усмехнулся хранитель. «Вы многое знаете, но не все. Существует 6 так называемых эго-групп существ, чьи сферы интересов пересеклись в запрещенной реальности. В том числе и на Земле. И все 6 считают, что именно они действуют правильно, в соответствии с абсолютным пониманием добра и зла. Вот эти группы, группа Монарха, группа Лекса...» «Стоп», — тут же отреагировал потрясенный Матвей. «Как вы сказали? Группа Лекса? Разве он не сам монарх?» «Лекс Аморф, который предложил свою концепцию переустройства реальности, отличную от той, что исповедуют иерархи и монарх». «Я продолжу, если позволите». Матвей, который наконец нашел объяснение своим дискомфортным ощущениям во время недавнего разговора с Ковалем, как оказалось, овешей не монарха, а Лекса, согласно кивнул. «Итак, группы монарха, лекса, иерархов, низших каст, посвященных и мастеров, инфарха и примарха внутреннего круга, то есть базового лагеря, которому имеем честь принадлежать и мы. И, наконец, союза 9. Все эти группы ведут тихую, но весьма напряженную борьбу за право управлять законами реальности. И почти все они будут убирать возникающие препятствия любым доступным им способом. Например, организуя волны выключения». «Абсолютно верно. Вы стали мешать 9, иерархам, инфарху, аморфам. В общем, финал достаточно ясен, если вы не остепенитесь. Тогда почему вы так печетесь обо мне? Зачем я нужен вам? Что должен делать, чтобы выжить?» «Не мне вы нужны, мирозданию. Раздоры всех перечисленных эго-групп может прекратить лишь корректирующая личность или аватара, если вспомнить мифологию. Аватара. В индуистской мифологии – нисхождение божества на землю, его воплощение в смертное существо ради спасения мира, восстановления закона и добродетели. Аватары всегда появляются, когда миру угрожает опасность, когда под угрозой все человечество. Будда, если помните, был аватарой бога Вишну, как Иисус Христос – аватарой христианского бога. Но это к слову. Наша реальность ждет нового аватара, вы понимаете? Василий ошеломленно глянул на Матвея, перевел взгляд на хранителя. «Вы что же хотите сказать, что Соболев – аватара?» «Еще нет, но надежда на него. Очень многое зависит от его деяний, мыслей, переживаний, устремлений, от выбора пути. Аватара должен обладать 6 качествами – силой и властностью, могуществом, величием, мудростью и самоотречением. И прежде всего – самоотречением. Что ж, в таком случае мне это не грозит». С грустной уверенностью и философским спокойствием отозвался Матвей. «Я есмь человек, и давайте о другом. Все эти разговоры об аватаре смешны». «Давайте о другом», — согласился Матвей. «В скором будущем вам придется выдерживать атаки на уровне глубокой психики, витальные и ментальные. Витальная атака — затемнение просветленного, действует на сознание, ментальное — увод с путей истинных, на подсознание. Вам надо научиться защищаться от них. Существует техника уклонения от психического удара путем перехода на другую частоту психического состояния. Мы научим вас этому. Надежда на аватару, как бы вам ни были неприятны эти намеки, остается. Но почему все-таки именно я, не посвященный, не человек круга, не иерарх? Каждый человек получает по наследию полный пакет генетических программ, в том числе и ранее неиспользованных, и тех, которые должны работать через 1000 поколений. Но только сильные личности, способные к самоотречению и смирению, имеют шанс генетического резонанса, поднимающего их на уровень великого деяния. Ищите учителя, юноша. Ученик должен соответствовать уровню учителя. Горе и боль – вот самые доброжелательные учителя. Но вы поймете это позже. Думайте. Будем думать и мы. Матвей понял, что аудиенция окончена. Встал, поклонился и пошел к двери, взяв в руки куртку. Василий вконец осоловев, сраженный свалившейся на его голову информационной бомбой и не в меру разыгравшимся воображением, молча последовал за ним. Парамонов, ожидавший у крыльца, сразу понял все по их лицам и, не говоря ни слова, повел к машине. В кабине, посидев минуту неподвижно, Матвей обвел прозрачно-голубым взглядом лица сидящих и прошептал: «И все же этот путь, наверное, тоже не мой». Матвей словно очнулся. «Пора действовать, монсеньоры. Который теперь час? 2 ночи. Я иду за той, который принес столько горя». Матвей прервал сам себя, поясняя: «Я иду за Кристиной. Вася, ты как?» «Обижаешь аватара», – пробурчал Балуев. «Мы пойдем туда вместе», – мягко и решительно проговорил Парамонов. «Потом расскажете, как сложилась беседа». Ульяна за рулем, посматривая на отрешенное лицо Матвея, тронула машину с места.